Глава 16. Стук в дверь заставил меня судорожно спрятать под подушку зеркало с узкой ручкой, с помощью которого я безуспешно пыталась связаться с родными. Осколки разбитого вчера большого зеркала Бланка убрала еще с утра и пообещала, что к моему возвращению со второго испытания мне заменят туалетный столик. Я вскочила с постели и оправила юбки строгого однотонного платья. Несмотря на отсутствие кружевных вставок, простым оно не выглядело. Дорогая ткань серо-голубого цвета переливалась на солнце всеми оттенками бирюзового, а модный фасон не давал усомниться в стоимости наряда. Образ завершала подвеска с изумрудами. Тепло камней на коже постоянно напоминало о Дамиане и дарило чувство защищенности. «Войдите!» Дверь беззвучно отворилась, и порог переступила Лара. Ее тяжелые блестящие волосы были уложены в простую косу, перекинутую на одно плечо. Алое платье, подчеркивающее все достоинства ее фигуры, притягивало взгляд, но не давало усомниться во вкусе его обладательницы. Я успела заметить, что Лара любила смелые и яркие вещи, но всегда умудрялась балансировать на грани, не скатываясь в вульгарность. «Кьера Касси, вы готовы? Ваша комната рядом с моей, и я решила за вами зайти. Надеюсь, вы не против?» «Ну что вы, конечно, не против», — ответила я и подхватила с туалетного столика тонкие шелковые перчатки. «Это очень предупредительно с вашей стороны». Лара на мгновение просияла, а затем посоветовала мне взять с собой зонтик от солнца. «Жара еще не спала. Ваша белая кожа может обгореть», — с беспокойством заметила она. «Признаться, не знаю почему, Его Величество решил провести испытание на открытом воздухе, да еще в 17:00. Разумнее было бы дождаться первых сумерек. Через пару часов духота уйдет», — оптимистично сказала я и добавила. «Осталось потерпеть совсем немного». Мы миновали коридор и принялись спускаться по парадной лестнице. «Вы имеете в виду погоду или новое испытание?» С иронией поинтересовалась Лара, придерживая край юбки. Я усмехнулась. Несмотря на некоторые подозрения, мне нравилось общаться с Ларой. Она умела построить беседу так, что возникало чувство доверия и какой-то общей тайны. «И первое, и второе». Мы обменялись понимающими улыбками. «Вы очень спокойны, Кьера Касси. Совсем не волнуетесь?» «Разве что немного?» «Пожалуй, я не покривила душой. Испытание – самое безобидное из моих проблем. Остальные будут куда серьезнее». Отмахнувшись от неприятных мыслей, я спросила. «Вы уже догадались, что нас ждет?» «Признаться, это остается для меня загадкой. Впрочем, подозреваю, что для остальных невест испытание тоже станет сюрпризом». «Утренний разговор ничего не прояснил?» «Боюсь, что нет. Разве что мы лучше поняли характер Кьеры Рамоны». Лара сощурилась. В ее глазах мелькнула хитреца. «Она та еще трусишка!» Я вспомнила свою вспышку в столовой и поморщилась. «Я не хотела открыто угрожать Рамоне, пусть и злилась на нее. Это все нервы, невозможность связаться с родными, странное предсказание, какой-то апокалипсис. Слишком много всего на меня свалилось». «Ага, а почему в этом списке нет поцелуя с Дамианом? Или это как раз светлое пятно на черном полотне?» «Мне крайне неловко за утренний инцидент. Думаю, я позволила себе лишнего, но...» «Это было невероятно занимательно!» Лара пожала плечами. «Давно я не встречала настолько открытых и эмоциональных людей. Признаться, ваш горячий темперамент завораживает». Я споткнулась на ровном месте и едва не слетела с последней ступени. Она издевается? Нет, Лара смотрит абсолютно серьезно. «Спасибо», — пробормотала я после паузы. Мы прошли холл и направились к дверям, ведущим во внутренний двор. «Будьте осторожны». Лара коснулась моего запястья, останавливая у порога. «Ваши слова слышали многие. Это может стать проблемой». «Что вы имеете в виду?» Кто-нибудь обязательно захочет использовать этот случай в своей игре. Просто поглядывайте по сторонам». Я растерянно кивнула. Лара отпустила мою руку и первой шагнула во двор. Там нас уже ждали. Рамона и Бриона соперничали между собой за внимание Кристиана. Марьяна, непривычно хмурая и молчаливая, прогуливалась возле цветущих клумб. За ней наблюдал Дамиан, задумчиво постукивающий о высокую голень кожаного сапога деревянной тростью. В центре дорожки, ведущей к фонтану, уже знакомый по охоте маг творил какое-то заклинание. Чуть поодаль застыла личная охрана короля. При виде нас Кристиан оборвал разговор, послав собеседницам извиняющуюся улыбку. «Добрый день, Кьерры, вы как раз вовремя. Приготовления подошли к концу, и мы можем отправляться к месту проведения испытания». Маг засуетился еще сильнее, и воздух разрезала вспышка, а затем в нем появился зияющий синевой проем. Первым в него шагнул Дамиан, за ним последовали Кристианы и все остальные. Перемещение в этот раз не доставило хлопот, ни головокружения, ни обморока. Пожалуй, такие порталы мне больше по душе. Сначала на меня обрушился шум воды. Щек коснулась влага, и только потом я увидела мощный, высокий и широкий водопад. Мы стояли у его подножья, у мокрых камней, о которые белыми пенистыми брызгами разбивался срывающийся с горной вершины поток. Я прикрыла глаза ладонью и задрала голову. Надеюсь, нас не заставят прыгать в водопад. Вот бы и расспросила своего Дамиана, вместо того, чтобы с ним целоваться. Да, пожалуй, стоило потрясти его на этот счет. Ну, задним умом мы все крепки. Кьерры, перед вами пещера страха. Кристиан вскинул руку и повернулся в сторону водопада. Вышло несколько театрально, но, впрочем, драмы моменту это все равно прибавило. Наверное, вы уже слышали об этом мистическом месте. Кто-то считает его исторической достопримечательностью нашей страны. Не здесь ли инквизиция предпочитала пытать ведьм? Поигрывая ручкой о зонтик, поинтересовалась Рамона. Я нервно облизнула губы и поискала взглядом Дамиана. Тот смотрел куда-то в сторону и, кажется, избегал встречаться со мной глазами. «Подруга, это ловушка!» По спине пробежали мурашки. «Это всего лишь слухи, Кьерра. Здесь никогда не было пыточных инквизиции. Еще до первого переворота существовала традиция. Будущий король обязан был встретиться со своими страхами лицом к лицу в пещере под водопадом». Стоящая рядом со мной Марьяна вздрогнула и обхватила себя за плечи. Брызги от водопада действительно были колкими и холодными. «Как интересно!» — Бриона лучезарно улыбнулась. «Нас ждет экскурсия? Похоже...» Все слова о пытках и инквизиции она пропустила мимо ушей. «Просто кто-то очень хочет замуж и не засоряет себе мозг лишней информацией». «Угу, логично. Если места в голове мало, лучше его экономить». «Если только немного позже», — с мягкой улыбкой ответил Кристиан. В его глазах вдруг промелькнуло что-то жесткое, непреклонное. «Вам предстоит второе, самое важное испытание. Вам придется сразиться с собственными демонами и доказать нам всем, но в первую очередь себе, что вы достойны стать королевой». «Правильно ли я поняла, что пещера опасна?» — осторожно уточнила Рамона, отбросив в сторону кокетство. «Я слышала, что ее своды могут свести с ума. Кажется...» Так и случилось с одним из будущих королей, поэтому традицию упразднили. И стали использовать это место как пыточную для ведьм. Так тихо, что я едва ее услышала, сказала Марьяна и с неожиданной злостью пнула мелкий камешек. Тот пролетел достаточно далеко и упал в воду. Я перевела взгляд на Лару. Она молчала, но выглядела сбитой с толку. «Кьерры, вам ничего не угрожает». Кристин подпустил в голос бархатных ноток. Впрочем, в этот раз его обаяние не подействовало. Напряжение, разлитое в воздухе, никуда не исчезло. «Рядом все время будет находиться маг. В любой момент вы можете позвать на помощь». Складно говорит, вот только почему-то не верится, что все так безобидно. Касси, сбежать еще не поздно. В голосе сумрака прорезались панические нотки. Я лишь вздохнула. Не могу, иначе долг Бартли так и не будет выплачен. Та из вас, кто продержится дольше остальных, победит в испытании. К сожалению, если вы откажетесь участвовать или проведете в пещере страха меньше 10 минут, отбор вам придется покинуть. Что ж, 10 минут — это недолго, — вдруг спокойно сказала Лара и, слегка поклонившись королю, первой шагнула к водопаду. В одном месте у скалы, покрытой мокрым мхом, срывающиеся с вершины толщи воды образовывали узкую сухую полоску, своего рода дверь. В этом проеме и исчезла Лара. Бриона, на лице которой не было ни тени сомнений, поспешила за ней. Ее примеру, поколебавшись, последовала и Рамона. Мы с Марьяной остались неловко топтаться на мокрых камнях. Я поскользнулась и едва не рухнула в воду, но Дамиан ухватил меня за локоть и удержал на месте. «Просто помните о том, кто вы есть», — шепнул он и отступил. «Что ж, тянуть дальше смысла нет. Ничего, как-нибудь справлюсь». «Блажен, кто верует!» Пещера окружила меня вязкой темнотой. Внутри было сухо и почему-то пахло прелыми листьями. Я осторожно переступила с ноги на ногу. Видела я всего на пару шагов вперед. Интересно, где остальные девушки? Я скорее почувствовала, чем услышала. Звуки тоже смазались, стали плохо различимы, будто в вакууме. Как вошла Марьяна. Я хотела окликнуть ее, но не успела. Ее неясная фигура растворилась в непонятно откуда взявшемся тумане. Это просто иллюзия, игры разума. «Кьера Марьяна!» Вместо крика с губ сорвался шепот. Что за черт? Я отступила назад и тут же отскочила обратно. Из темноты на меня смотрели чьи-то глаза. Их было так много, что я поначалу приняла их за мечущихся под потолком светлячков. «Обманщица! Лгунья! Неудачница!» Сердце сдавило, словно в тисках. Стало трудно дышать. Я схватила ртом воздух и не могла пошевелиться от объявшего меня ужаса, змеей заползавшего под кожу. «Ты думаешь, тот поцелуй что-то значит для Дамиана? Ты просто жалкая!» На меня налетела стая летучих мышей, и я закричала, отбиваясь от ударов их крыльев. Крик снова вышел беззвучным и от этого еще более отчаянным. В душе разливалась черная пустота. «Касси, Касси, не слушай их! Это твои страхи! Посмотри на себя! Ни толкового дара, ни привлекательной внешности! Позор семьи! Ты лишь тень своих родных! Ничего общего с бабулей! Ничего! Думаешь, приняла роды и стала настоящей ведьмой? Тебе не занять достойного места в роду! Слаба, слаба, слаба!» Эти слова словно выплюнули мне в лицо, и я, закрыв уши руками, упала на колени. Из глаз полились слезы. Они падали на губы солеными каплями и обреченно срывались с подбородка. Меня трясло. Я словно погружалась в вязкую болотную трясину, и все, что меня держало на поверхности, — это голос сумрака. «Касси, послушай меня. Ты искренняя, добрая, смелая. Ты первая бросаешься в бой и готова отдать последнюю рубашку тому, кто в этом нуждается. В твоей крови бежит огонь. Ты взрываешься по пустякам, но на тебя можно положиться. Ты никогда не предашь и не оставишь в беде. Касси, ты ведьма. Ведьма сильнейшего рода. Кассандра, немедленно очнись, или я за себя не отвечаю!» Я дернулась, словно от пощечины. Голоса, рвущие меня на куски, как голодные собаки, вдруг стихли. Темнота, раньше казавшаяся непроглядной, немного рассеялась. Пещера по-прежнему выглядела мрачной, но теперь я четко увидела, что она небольшая. Ничего общего с тем бесконечным лабиринтом, что застыл в моем воображении. Не было здесь ни летучих мышей, только мы, несчастные королевские невесты. У одной из стен, обхватив колени руками, застыла Лара, спрятав лицо в юбке. Она сидела абсолютно неподвижно. Костяшки ее пальцев побледнели, а спина была так напряжена, что мне стало не по себе. Я перевела взгляд левее. На полу, трясясь всем телом, рыдала Рамона. «Нет, неправда!» — всхлипывала она. «Не может быть!» Ее шепот заглушали крики Брионы, разбивающие ладони о каменистые стены пещеры. «Я достойна! Достойна!» Я сглотнула. Каждая из них боролась с собственными демонами, и, кажется, победа пока только маячила на горизонте. «Убью! Мне никто не помешает!» Я резко обернулась. На полу, будто в страшных муках, корчилась Марьяна. Ее руки то и дело тянулись к шее, раздирая кожу в кровь. Она словно душила себя или боролась с тем, кто душил ее. «Эй!» — я рухнула на колени перед ней и постаралась ухватить за руки. «Перестань, ты калечишь себя!» «Убью! Убью!» На меня взглянули ее абсолютно пустые красные от лопнувших капилляров глаза. «Я уничтожу его!» Она начала задыхаться. Я обхватила ее трясущееся тело и попыталась приподнять. Тщетно. «Марьяна, приди в себя, ну же!» «Ненавижу! Весь его рот ненавижу!» Я занервничала. С ней явно творилось что-то страшное. «Кьеры, 10 минут прошло. Вы можете выйти на поверхность». Я вскинула голову. Рамона вскочила с пола и, продолжая реветь, бросилась к выходу. За ней, как сомнамбула, последовала Лара. Бриона перестала сражаться со стеной и, словно слепец, побрела к проему. Мы с Марьяной остались вдвоем. Она все так же дралась сама с собой и умудрилась прокусить себе руку. На губах и блеснувших в темноте зубах остались следы крови. «Хватит!» Я снова попыталась поднять ее, но она оказалась слишком тяжелой. А ведь на вид такая тщедушная. «Марьяна, нам нужно идти!» «Эй, кто-нибудь!» Я закричала уже громче. «Помогите!» В пещеру тут же ворвался Дамиан. Его тревожный взгляд впился в мое лицо. «Касси!» Он в считанные мгновения преодолел разделяющее нас расстояние. Моей щеки коснулись его слегка вздрагивающие пальцы. «Касси!» Я мотнула головой. «Со мной все в порядке. Помоги, ей нужно на воздух!» Дамиан сориентировался моментально. Доли секунды, и он подхватил Марьяну на руки. Я едва поспевала за его широким шагом. Темнота пещеры сменилась ярким солнечным светом. Я зажмурилась. Оставшиеся страхи развеялись. Господи, как же хорошо! Резкий вопрос Кристиана вернул меня в реальность. «Она жива?» Дамиан ответил что-то неразборчивое. Я распахнула глаза. Первый я увидела уже успокоившуюся Рамону. Рядом с ней стоял маг, чьей руке поблескивал артефакт на длинной цепочке. Такой же артефакт я разглядела и у Лары с Брионой. В двух шагах от меня, на мокрых, покрытых мхом камнях, все еще билась в судорогах Марьяна. «Артефакт, срочно!» — рявкнул Дамиан. Маг испуганно дернулся и подскочил к нему. Я обхватила себя за плечи и молча наблюдала за происходящим. В душе разлилось едкое предчувствие беды. «Какие же они твари! Девку сгубили!» Прикосновение артефакта словно обожгло Марьяну. Она очнулась и с яростью уставилась на Кристиана. «Ненавижу!» — хрипло выплюнула она. «Тебя и весь твой род! Это твои предки придумали инквизицию!» Я вздрогнула от ненависти, пропитавшие ее слова. Охрана шагнула ближе, заключив Марьяну в круг, и обнажила мечи. «Кьера, вы ошибаетесь», — устало сказал Кристиан. «Я не имею ни малейшего отношения к инквизиции». «Твои предки разрешали этим палачам творить все, что они захотят!» — выкрикнула Марьяна и засипела, будто сорвала горло. «Они сожгли мою бабушку!» «От потрясения мать утратила дар, а я... Мне и вовсе достались его крохи! У меня даже фамильяра нет!» С горечью прошептала она. Передо мной пронеслось недавнее воспоминание. Марьяна торопливо сметает карты с туалетного столика и прячет их в юбках. «Ведьма! Кто бы мог подумать?» «Слабая ведьма!» — поправил Сумрак. «Раз ни один фамильяр ее не выбрал!» «Никто из твоего рода не должен править Лаурией! Слишком много боли вы принесли!» Рокот водопада, разрывающий тишину леса, вдруг будто стал глуше. Казалось, все звуки смолкли. Я, как и остальные, замерла и молча посмотрела на Кристиана. Тот медленно опустился на корточки возле Марьяны. Она с покрасневшими глазами и разбитой губой взглянула на него брезгливо и с опаской. Дамиан дернулся в сторону брата, но, подчиняясь его молчаливому приказу, напряженно застыл на месте. «Я не могу отвечать за грехи предков», — негромко проговорил Кристиан. «Но в моих силах поклясться, что подобный ужас больше не повторится. Инквизиция канула в лету, и я никогда не думал ее возрождать. Не забывайте, Кьера, во мне течет и драконья кровь. Мы относимся к ведьмам с уважением». Я перевела взгляд на Дамиана, пытаясь понять, говорит ли Кристиан правду. Из-за этого я слишком поздно заметила, как на лице Марьяны появилась кривая усмешка, а воздух заволновался от плетения, быстрого и мощного. Возможно, скромный дар и не позволял Марьяне колдовать, но сейчас она выплеснула всю свою силу разом, чтобы слово послушалось ее. С ее губ сорвался беззвучный шепот. «Предсмертное проклятие! Она собралась умереть, но закончить плетение!» Я метнулась к Марьяне, пытаясь ладонью накрыть ее рот и заставить замолчать. До меня, как сквозь вату, донесся крик Кристиана. «Отставить! Не нападать!» Поздно. Сразу несколько вещей произошло одновременно. Дамиан бросился ко мне, чтобы оттащить от Марьяны. Та вдруг дернулась, а затем сникла. В ее груди покачивалась рукоятка короткого кинжала с символикой Лаурии. Такие я видела на поясе у охранников короля. «Отставить, я сказал! Не трогать девушку!» Подчиняясь приказу Кристиана, охрана неуверенно сделала шаг назад. Марьяна всхлипнула и обернулась. Ее закатившиеся глаза уже не видели, но губы чуть шевельнулись, доводя плетение до конца. Огненная тень метнулась к Кристиану, но не достала его. На ее пути возник Дамиан.